«А можно... можно еще раз, только чуть-чуть помедленнее?» — вежливо попросил он. Сфинкс моргнула, загадочно улыбнулась и повторила загадку. «Значит, из подсказок получится чудище, которое я лучше умру, чем поцелую?» — спросил Гарри. Сфинкс благосклонно улыбнулась. Гарри решил, что это утвердительный ответ, и принялся лихорадочно думать. Существует множество тварей, которых он хоть убей не поцеловал бы, например, соплохвост. Но загадка сфинкса явно о ком-то другом. Пожалуй, начать надо с подсказок. Какой там первый слог? Быстрый, быстрый, скорый... Ну ладно, потом еще можно подумать. Не могли бы вы повторить следующую строчку? Она повторила. «Окружности решений», — повторил Гарри. «Ее с диаметром законных отношений. Ерунда какая-то. А можно мне еще последнюю подсказку?» Сфинкс повторила. «Абстрактно названный мужчина», — пробормотал Гарри. «Мужчина, мужчина. Он. Ага, это он!» Сфинкс улыбнулась ему. «Так, значит, первый слог быстро, то есть скор. Так-так, скор. Он. Скор. Он», — повторял Гарри, меряя шагами дорожку. «Существо, которое я не хотел бы поцеловать. Скорпион!» Сфинкс расплылась в улыбке, поднялась на ноги и посторонилась. «Спасибо!» — воскликнул Гарри, потрясенный собственной сообразительностью, и рванул вперед. «Он наверняка у цели. Наверняка. Палочка сказала, он на верном пути. Если больше ничего страшного не случится, он выиграл». «Снова развилка. Направление!» — прошептал он. Палочка, сделав круг, указала направо. Гарри бросился по правой дорожке, в конце которой скоро забрезжил неяркий свет. И Гарри увидел. Метрах в 300 от него на невысокой тумбе сияет вожделенный кубок. Гарри прибавил ходу, но тут из-за кустов слева, опережая его, на дорожку выскочил Седрик. Седрик будет у кубка первый. Он несется изо всех сил. Ноги у него длинные, рост выше. Гарри никогда его не догнать. Но что это? Возвышаясь над кромкой изгороди, по дорожке, пересекающейся с той, по которой бегут они, что-то огромное стремительно движется в их сторону. Еще мгновение, и Седрик столкнется с чудовищем. «Седрик!» — заорал Гарри. «Слева!» Седрик вовремя оглянулся. Он еще успеет перед самым носом чудовища миновать поворот и избежать столкновения, но как будто ему кто ножку подставил. Седрик споткнулся и на полной скорости рухнул на землю. Палочка вылетела из руки. И тут же из-за угла вышел огромный паук и двинулся к Седрику. «Окаменей!» — крикнул Гарри. Заклинание ударило в огромное волосатое тело, но он с таким же успехом мог бы попасть в него камнем. Паук слегка покачнулся, забыл про Седрика и устремился к Гарри. «Окаменей! Замри!» Бесполезно. Паук был то ли слишком велик, то ли его волшебный заряд был слишком силен, но заклинания только раздразнили его. На какой-то миг Гарри, похолодев, увидел над собой 8 сверкающих черных глазок. Щелкнули острые, как бритва, челюсти, и паук, схватив его передними лапами, поднял вверх. Гарри отчаянно брыкался. Нога коснулась челюсти, и ее пронзила нестерпимая боль. «Окаменей!» — теперь уже крикнул Седрик. Но и его заклинание оказалось бессильно. Паук вновь раскрыл челюсти. Гарри последним усилием поднял палочку. «Экспеллиармус!» — воскликнул он. «Сработало!» Паук выпустил Гарри, и он с высоты 3 метра спикировал на покалеченную ногу. Не мешкая, направил палочку пауку в брюхо, точно так же, как соплохвосту 10 минут назад. «Окаменей!» — раздались сразу 2 голоса. Седрик уже вооружился своей палочкой. И 2 заклинания сокрушили мощь паука. Он повалился на бок, расплющив изгородь. Ворох мохнатых лап перегородил дорожку. «Гарри, ты в порядке? Он не раздавил тебя?» — услыхал Гарри. «Нет!» — крикнул в ответ Гарри, тяжело дыша. Нога у него кровоточила. Разорванная мантия испачкана густой липкой слизью, наверное, из челюстей паука. Гарри хотел подняться, но ступить на дрожащую, всю в крови ногу было выше всяческих сил. Все же он заставил себя встать и, переведя дыхание, ухватился за изгородь. Кубок трех волшебников поблескивал в двух шагах за спиной Седрика. «Бери кубок!» — тяжело выдохнул Гарри. «Скорее бери! Ты рядом!» Но Седрик не двигался. Он просто стоял и смотрел на Гарри. Потом обернулся и взглянул на кубок. Гарри видел, как ему хочется шагнуть вперед, взять в руки главный приз турнира. Но Седрик снова повернулся к Гарри и, собравшись с духом, отчеканил. «Нет, иди ты бери. Ты выиграл. Сегодня ты дважды спас мне жизнь». «Это к турниру не относится», — ответил Гарри. В душе у него бушевали противоречивые чувства. Нога болела, все кости ныли после борьбы с пауком. Седрик снова опередил его, так же, как опередил, пригласив Чжоу на бал, но он гнул свое. «Говорю тебе, я не буду играть в догонялки на вывихнутой ноге. Побеждай тот, кто первый коснется кубка, и это будешь ты!» Седрик сделал несколько шагов в сторону оглушенного паука, увеличивая расстояние между собой и кубком, и покачал головой. «Ни за что! Перестань играть в благородство, не тяни время, бери кубок! Надо как-то выбираться отсюда!» Седрик смотрел, как Гарри, держась за изгородь, пытается устоять на ногах. «Ты рассказал мне про драконов!» — возразил Седрик. «Если бы не это, я провалился бы еще на первом задании!» «Мне тоже помогли!» Гарри пытался стереть кровь с ноги подолом мантии. «А ты мне помог с яйцом, так что мы квиты!» «Но и мне помогли с яйцом!» «Ну что, мы все равно квиты!» — ответил Гарри, пытаясь осторожно опереться на больную ногу. Нога предательски дрожала. Конечно, он ее вывихнул, упав с 3 метров. «Тебе за второе задание полагалось больше очков», — не сдавался Седрик. «Ты остался на дне, чтобы освободить всех заложников до единого. Я мог бы поступить так же. Я единственный дурак, кто принял ту песенку всерьез». В голосе Гарри звучала горечь. «Бери кубок!» «Нет!» Переступив через паучьи лапы, Седрик встал рядом с Гарри, который смотрел на него во все глаза. Седрик был очень серьезен. Он понимал, что отказывается от славы, которой его факультет не видал уже несколько веков. «Иди», — твердо сказал Седрик. Судя по лицу, решение далось ему нелегко, но оно было принято бесповоротно. Он стоял с каменным лицом, скрестив руки на груди и, не отрываясь, смотрел на Гарри. Гарри перевел взгляд Седрика на кубок. На одно сияющее мгновение он представил себе, как выходит из лабиринта с кубком в руках, поднимает кубок над головой, слышит рев толпы, видит сияющее от восторга лицо Чжоу. Так ясно, так близко. Картина растаяла. На ее месте возникло хмурое, упрямое лицо Седрика. «Давай пойдем оба», — сказал Гарри. «Что? Вместе его возьмем. Это не только наша с тобой победа. Это победа Хогвартса. Мы ее завоевали вдвоем». Седрик изумленно смотрел на Гарри. «Ты уверен?» «Да», — ответил Гарри. «Да. Мы ведь все время помогали друг другу и добрались сюда оба одновременно. Так что и возьмем его вместе». Седрик, казалось, не верит своим ушам. Но еще миг, и лицо его просияло счастливой улыбкой. «Отлично!» — сказал он. «Идем!» Он взял Гарри под локоть и помог ему доковылять до тумбы, где стоял желанный трофей. Оба протянули руки к сияющим ручкам кубка. «На счет три, ладно?» — предложил Гарри. «Один, два, три!» И они вместе коснулись кубка. В то же мгновение Гарри почувствовал знакомый рывок где-то под ложечкой. Ноги оторвались от земли. Рука, крепко держащая кубок, не разжималась. Кубок куда-то понес его сквозь завывание ветра и пестрый вихрь красок. И вместе с ним, бок о бок, летел Седрик.